«Последний момент, рука», — произнес я. Девушка повернулась ко мне лицом. Наши взгляды встретились. «Если ваше внутреннее убеждение говорит против того, чтобы продолжать свою службу, сделайте это сразу после прибытия на Мустафар, и не вставайте у меня на пути». У девушки дернулось правое веко. «Я поняла, что была не права», — заявила она шепотом. «Я продолжаю быть верной тебе. Ну, тут сам Бог велел пропесочить. В таком случае, рука, позаботьтесь о том, чтобы при следующем нашем общении при обращении ко мне местоимение «ты» употреблялось только в двух случаях и после их свершения». Правая бровь девушки вздернулась вверх. «Ну, спасибо тебе, Начмит, прекрасная женщина, за столь прекрасную шутку. Знала бы ты, при каких условиях я ей воспользуюсь. Первый, вы перед этим спасли мне жизнь или уберегли Доминион от гибели. Второй, мы станем настолько близки, что рядом вскоре будет находиться служитель, готовый сочетать нас узами брака. Во всех других случаях ваша судьба будет незавидна. Больше предупреждений не будет». Мара кривовато улыбнулась, но быстро спрятала усмешку. «Я поняла, гранд-адмирал», — тихо произнесла она. «Предупреждение услышано. Свободны», — распорядился я. Когда за спиной руки закрылась дверь, я бросил взгляд на Рукхайтиерса. «Организуйте за ней слежку», — приказал я. «Если она намеревается предать, я должен знать это как можно раньше». Оба телохранителя молча кивнули и отправились работать. Я же, глубоко вздохнув, открыл рапорт коммодора Шахаши. Глава 49. Прожарка. С кровью. Часть 1. Появление внеочередной прады профинансировано ниже перечисленными комрадами, за что им честь и хвала. Надисцо, Флейндер, Блацкмаре, Сет, Фианар, Валера 1980, Семен Сафронов, Леха, Александр Веселов, Алексей Абухов, пробегающий. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 26 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 26 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 12 сутки с момента попадания. Звездный разрушитель класса Имперский 2 до того, как получил свое новое название, Небесный удар, не отметился чем-то в своей карьере имперского боевого корабля. К настоящему времени среди военнослужащих Новой Республики уже мало кто помнил обстоятельства, при которых этот корабль попал в руки тогда еще Альянса повстанцев. Однако, его новая жизнь, начавшаяся с момента смены команды, изобиловала интересными моментами. В составе эскадры генерала Соло, Небесный удар успешно охотился за флотом военачальника Зинджа, и охотился вполне успешно. Сейчас же у корабля совершенно другая роль. С началом кампании гранд-адмирала Трауна совпал и пик экономической нестабильности Новой Республики. Стремительное расширение молодого государства требовало все больших и больших размеров экономической машины. Наиболее быстрый способ пополнить опустевшую казну – вновь раскрутить маховик межзвездной торговли. А для этого были необходимы корабли. Много кораблей. И чем больше у них будут трюмы, тем лучше. По этой причине практически все звездные разрушители типа «Имперский», имевшиеся в распоряжении Новой Республики, бороздили межзвездное пространство, лишенные большей части артиллерии, авиакрыла и экипажа. По требованию покойного ныне адмирала Акбара, на корабли вернули башенную артиллерию, так что теперь эти корабли не были сколько-нибудь серьезным балластом для сил охранения конвоев. Небесный удар двигался в составе соединения из 5 кораблей-балкеров, присоединенных вместе со значительной частью сил прикрытия в самый последний момент перед отлетом со Слуисвана. Сопровождаемые десятком эскортных фрегатов типа Небюлон В, также загруженных товарами и не способных похвастаться штатной численностью экипажей, эта шестерка транспортов перевозила огромную партию гражданских товаров. Дроиды, строительные материалы, полезные ископаемые, переплавленные в слитки, продукты питания. Все, что могло быть с успехом продано и раскуплено в центральных мирах, традиционно являющихся местом потребления любой продукции, представляющей хоть какую-нибудь ценность. Гиперпрыжок оказался прерван в 100 парсеках от системы Альдеран. Гравитационное искажение, вызванное работой звездного разрушителя типа Интердиктор, вывело транспорт и их эскорт в реальное пространство. Прежде чем республиканские офицеры сумели организовать сопротивление, Небесный удар был выведен из строя двойным выстрелом ионной пушки. Опытным офицерам стало практически сразу понятно, что выпускающий множественные ТИИ истребители звездный разрушитель типа Венатор, держащийся позади боевой линии сил противника, представляет куда как большую угрозу, нежели чем предполагается текущими реалиями военной науки. Противник выставил против конвоя довольно внушительные силы, звездный разрушитель типа «Победа» единичку, дюжину карельянских корветов типа ЦР-90, держащиеся позади этого отряда два ударных крейсера типа «Акламатор» и звездный разрушитель типа «Венатор», который вторым своим парным залпом вывел из строя один из эскортных фрегатов, явно не намеревались принимать участие в непосредственном сражении. Интердиктор, судя по всему, тоже ограничивал свое присутствие исключительно дальней поддержкой артиллерии. Оставшись без командира эскорта, находившегося на небесном ударе, эскортные фрегаты не растерялись. Понимая, что им противостоит скорострельная ионная пушка компании «Мерсон», экипажи республиканских кораблей готовились к сражению с флагманом отряда противника, звездным разрушителем типа «Победа-И». А стоящий на мостике этого корабля капитан Калиан негромко ругался на алькасанском диалекте, высказывая все, что думает о своей военной удаче. «Выживем, найду того разведчика», который сказал, что в этом конвое будет один разрушитель и три эскортных фрегата, сквозь зубы сам себе пообещал молодой офицер. Повернувшись лицом к вахте мостика стальной «Авроры», он кашлянул в кулак и зычно рявкнул: «По местам стоять, боевая тревога, приготовить пусковые установки, сейчас они пожалеют, что сегодня выбрались из теплой постельки». Спустя час напряженного сражения, потеряв все без исключения легкие корабли прикрытия и один из акламаторов, поврежденная стальная «Аврора», чудом избежавшая трех попыток тарана, невозмутимо наблюдала за тем, как дроидики с последнего акламатора берут на абордаж небесный удар, а те перехватчики и их братья-истребители с азартом добивают последние крестокрылы. «Обвиняя меня в убийстве мирных жителей Карусанта, Новая Республика искажает факты», — голограмма гранд-адмирала Трауна, как всегда в таких случаях, выражала уверенность и непоколебимость. Удар по Карусанту был нанесен с целью блокировать руководство Новой Республики, а отнюдь не для уничтожения мирных граждан. Использованное мной оружие предназначалось исключительно для того, чтобы временное правительство не опускало планетарный щит. Но они сделали это. Имея все данные о том, какое оружие против них использовалось, они не предприняли достаточных мер к тому, чтобы сделать это правильно. Винить меня в том, что я, верховный главнокомандующий Империи Доминиона, нанес ответный удар по тем, кто принял решение напасть на сьютрикскую гегемонию, открыв ее миры для атаки и грабежа пиратов, является типичной для республиканцев тактикой искажения фактов. Воздействуя на эмоции разумных, которых они не смогли ни прокормить, ни защитить, временное правительство стремится сбросить с себя ответственность за собственные действия, приведшие к потерям. Я безмерно скорблю о погибших, но в то же время призываю подумать граждан Новой Республики и население галактики о том, по какой причине правительство Новой Республики не позаботилось убрать гражданских лиц подальше, в бункеры, которыми изобилует Карусант, предпринимая свои действия по снятию блокады. Лия покачала головой. «Хан, выключи это, пожалуйста», — попросила она. Карельянец, сидящий на диване перед головизором, не стал перечить. Отключив устройство, он поднялся и подошел к супруге, обняв ее сзади. «Не принимай близко к сердцу», — посоветовал он, чмокнув ее в макушку. «Не получается», — призналась Лия. «Мадина сообщает, что опровержение Трауна воспринимается населением куда как более эффективно, чем наше заявление. Понимаешь, они верят противнику, а не нам». «Ну, не все же», — хан покрепче сжал ее в объятиях. «Карусант переживает отток населения», — произнесла Лия. «Впервые на моей памяти. Разрушения таковы, что разумным проще бросить свои дела, квартиры, бизнесы и убраться из столицы подальше. Насколько я слышал, основная часть населения бежит в миры республики», — припомнил карельянец. «А значит, что нам они доверяют все же больше, чем пропаганде Доминиона». Принцесса повернулась лицом к супругу и повисла у него на шее. «Так приятно просто стоять рядом, и мы не афишируем этого, но несколько компаний вывели свои активы и покинули Карусант», — произнесла она, уткнувшись лицом в грудь мужа. «Ну, ничего страшного», — произнес Соло. «Бывает. Они отправились в Доминион, хан», — тихо добавила Лия. «А вот это уже неприятно», — признал супруг. «И десятки миллионов жителей Карусанта, в том числе», — вздохнула альдеранская принцесса. Хан фыркнул. «Это лишь говорит о том, что у них не в порядке все с головой», — поведал он. «Как можно лететь к тому, кто на твою голову космические камни сбрасывал?» «Логика простая», — пояснила Лия. «Они считают, что раз мы обороняемся и не в состоянии нанести хоть какой-то удар по Доминиону, то значит под защитой Трауна они смогут жить спокойно. Понимаешь, им стало наплевать на то, что они фактически добровольно возвращаются в лоно Империи. И это после того, как мы освободили их от тирании. Ну, я тут почитал программку Доминиона, произнес Хан. На бумаге там все неплохо. Мощный промышленный кластер частно-государственного партнерства, развивающаяся экономика, социальные гарантии, выборное местное самоуправление. Не так все радужно, как при демократии, но кому-то там точно будет хорошо. Она посмотрела в глаза мужа. На его лице застыла фирменная кривая ухмылочка. Крайне неудачная шутка, холодно произнесла экс-принцесса. Прости, он мгновенно посерьезнел. Понимаю, что Траун – это не лучший сосед, да еще имеет привычки кидать камнями по голове, но разве демократия не заключается в том, чтобы предоставить гражданам право на самоопределение? Да, конечно, поморщилась Лея. Просто, к чему все эти жертвы, к чему погибшие наши солдаты, боровшиеся за свободу от тирании, если население вот так просто берет и меняет нас на Доминион? Почему они не могут быть благодарны нам за то, что мы их освободили? Нужно объединиться против общего врага, победить его в едином порыве и... Тише, тише, тише, попросил ее Соло. Ты слишком много времени провела в компании эваков. Понимаю, эти пушистые ребята воинственны, но тебе, как дипломату, воинственная риторика не идет. Лея вздернула бровь вверх. Из каких это пор ты узнал столько новых глубокомысленных мыслей? В словарик заглянул, улыбнулся Хан, понимая, что жена отошла от личностного кризиса. Конфетка, мы не можем заставлять разумных делать то, что мы захотим. Мы же за демократию. Хотят жить в Доминионе, ну и пусть катится. Когда Траун поставит их всех под ружье ради борьбы со своими очередными врагами, мы будем стоять в стороне и готовить фильтрационные лагеря для военнопленных. Если он прекратит на них нападать, вздохнула Лея. За минувшую неделю нанесены удары по 20 крупным караванам, по десятку тюрем особого режима. Он освободил до полумиллиона имперских военнослужащих, которых мы намеревались завербовать со временем. Тех, кто не сторонник империи, но еще и не готовы присягнуть нам. Не говоря уже о том, что он увел у нас немалое количество кораблей, вставил Хан свои 5 децикридов. Это смешно говорить, но, Лея горько улыбнулась. На утреннем совещании Мон Матма нас ошарашило. Представляешь, тот факт, что от нас откалываются периферийные сектора, идет на пользу новой республики. Каким это образом, удивился супруг. Провели переоценку бюджета, произнесла молодая женщина. Львиная доля бюджета, которую мы использовали для поддержания окраин, теперь высвобождается. И это неплохо, на самом деле. Нам теперь не приходится отправлять огромные караваны в разные части галактики для того, чтобы доставить все необходимое удаленным секторам. Наши логистические цепочки становятся эластичнее. Кораблей требуется все меньше, и мы можем нарастить количество кораблей прикрытия в эскорте. Хах, усмехнулся Соло. Выходит, Траун делает нам хорошо, а себя лишает отработанной кормушки, в некотором смысле, призналась Лея. Но теперь у нас есть деньги, чтобы до конца года модернизировать имеющийся у нас флот и достроить уже заложенные звездолеты. Какой-то месяц, полтора, и у нас будут такие силы, что мы запросто сможем одолеть Трауна. А я-то думаю... «Чего это белый близ вышел из депрессии?» – усмехнулся Хан. «А чем это ты?» – удивилась Лея. «Ну, не у вас одних утром совещание было», – напомнил супруг. «Гарм приказал мне отправляться на Слуис Ван и контролировать ремонтно-восстановительные работы. Мы с Виджем будем следить за тем, чтобы на Слуис Ване и Сулусте соответственно привели в порядок разоруженные имперские корабли, пока на Файросте чинит звездолеты Первого флота». «Да, я слышал об этом», закивала головой девушка. «Не думала, что это поручит тебе, но такая работа, конфетка», сказал Хан. «Я бы пригласил тебя, но у меня здесь немало работы», горестно ответила девушка. «Ты же знаешь, я с большой радостью бы улетела отсюда куда-нибудь». «Ничего страшного», заверил ее Соло. «Я мальчик взрослый, как-нибудь справлюсь. Тем более, что на Слуис Ване будет Лэнда, всегда найдем как скоротать время, готовя корабли к контрнаступлению на Доминион. Только пообещай больше не играть с Калриссианом на Сокол», с улыбкой произнесла Лея. Затем, сообразив, она озадаченно посмотрела на супруга. «Контрнаступление?» – осторожно спросила она. «Да», – кивнул Хан. «Восстановим имперские корабли и используем их для борьбы с Доминионом. Раз уж с логистикой и экономикой у нас все наладилось, то почему бы не пощекотать нервы Трауну? Он ведь хотел, чтобы мы привели к нему имперские звездолеты, вот мы и приведем. В его излюбленной манере, нанесем удары по союзникам на периферии. По Лианне, например, для начала. Ну да, вот и приведем, улыбнулся Хан. Там сотни три, а то и пять, разрушителей, крейсеров и прочего добра наберется. Пусть Траун кусает локти от того, что мы исполнили его желание. А я думала предложить сбросить астероиды на его планеты, смущенно произнесла Лия. Хан закашлялся. Дорогая, произнес он, я, конечно, понимаю, что тесть у меня не самый добродушный человек был, да и первое знакомство с твоим папашей прошло не самым хорошим образом, но, может быть, ты будешь брать примеры со своего брата, а не отца? Это просто мысли вслух, невинно отвела глаза в сторону Лия. Конечно, как-то неоткровенно прозвучал голос Хана. Конечно, все это до безумия странно, пробурчал Карен, подходя к своему тиезащитнику. Повертев в руках черный шлем пилота, он бросил взгляд в сторону своего товарища. Соглашусь, подтвердил Тайкосилчу, двигавшийся следом. Что-то происходит, и у меня дурное предчувствие, пробормотал Карен, бросив взгляд на полетную палубу. В недрах имперского, являющегося флагманом Инникса Девиана, кипела жизнь, и как-то совсем не похожа она была на то, что происходит на военных кораблях Новой Республики перед началом сражения, а на то, что они двигались непосредственно к битве, указывал характер происходящего в последнее время. Стоило им только прибыть на базу Инникса Девиана, как сразу стал понятен масштаб происходящего. Сотни звездолетов, самых различных классов, ютились в небольшой безымянной звездной системе где-то внутри призрачной туманности. В пользу того, что они внутри этого астрономического объекта указывали характерные особенности окружающего пространства. Такую туманность, если увидел хоть раз, никогда ни с чем не перепутаешь. Выходит, все попытки поймать Девиана, организованные силами третьего флота, не увенчались успехом. Раз он так вольготно чувствует себя, то явно не боятся, что кто-то или что-то может на них напасть или каким-либо другим способом повредить силам военачальника. Карен понял, что совершенно не знает, что делать, как только их грузовик вышел в реальное пространство. С коротким писком умирающий вомб печанки Камлинки Пронер сообщили о том, что включена аппаратура подавления каналов связи, а следовательно, план по информированию Новой Республики о местонахождении Девиана и его огромного флота из простой задачи превращался в непростую. Если работает подавление коммуникаций, то и пеленгаторы наверняка активны. Стоит попробовать обойти системы РЭП, подобрать частоты, которые имперцы не блокируют, а такие наверняка есть, ведь должна же база как-то связываться со своими агентами, и сразу на твою голову обрушится местный СБ. Впрочем, оставался еще один вариант. Практически сразу Пронер и парочку пилотов на ТИЭ-Мстителях отправили на флагманский корабль Девиана. Здесь все шесть положенных по штату эскадрилий были укомплектованы именно этими двумя видами машин. А это уже в свою очередь указывало на то, что у противника есть ресурсы для приобретения и содержания столь ценных машин. Собственно, это было очевидно и после того, как Пронеры смогли полюбоваться огромной металлической сферой, дрейфующей на орбите неизвестной планеты в этой системе. Внешне она напоминала преснопамятную звезду смерти, однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это не более чем еще одна обитаемая сфера. Одну такую имперцы выдали после битвы при Эндоре, за копию звезды смерти. Объект был уничтожен альянсом повстанцев без промедления и лишних вопросов. Но, ходили упорные слухи, что есть еще одна. Теперь, понятно, у кого и где ее искать, но хуже всего другое. Да, на этой махине не было видно чаши суперлазера, не было сколько-нибудь серьезного оружия, но это был исключительно военный объект. Прорезанные на поверхности створы огромных ангаров скрывали внутри себя десятки боевых кораблей, и не каких-то там корветов или фрегатов, а звездных разрушителей, венаторы, победы имперские, даже парочка гладиаторов, не говоря уже о нескольких сотнях малых кораблей или аккламаторов, что держались неподалеку от станции, превращенной в верфь. Рядом с огромной сферой дрейфовал океан обломков, похожих на останки звездных разрушителей, собранных мусорщиками на полях сражений. Судя по всему, Девиан проводил свободное время, собирая уничтоженные противниками империи корабли, словно пазлы. Хорошо еще, что доки внутри его обитаемого мира не столь большие, чтобы вместить в себя звездный суперразрушитель, А то могло случиться и так, что Девиан мог построить себе и подобный звездолет, что было бы крайне неприятно. После того, как их доставили на место базирования, не произошло ровным счетом ничего из того, что предполагали пронеры. Ни допросов, ни фильтрационных мероприятий, даже наружного наблюдения за ними на борту флагманского разрушителя Девиана и то никто не установил, что само по себе странно. Ну, не может же человек-имперец, столько времени державшийся за пределами внимания новой республики, быть настолько беспечным сейчас. Либо он обнаглел и готов к активным действиям, полагаясь на свой, без преувеличения, огромный флот, либо произошло что-то другое, о чем пронеры не знают. Так или иначе, но теперь они летели сквозь гиперпространство куда-то. Никто не провел с пилотами инструктаж, никто не довел до них цели их путешествия. Словно им вообще не нужно готовиться к предстоящему сражению. Неразумно. Если они летят сейчас не на боевую миссию, что сомнительно, так как военачальник Девиан утащил с собой огромную часть своего флота, а на рутинную операцию, маневры или демонстрацию флага. Поэтому пронеры начинали волноваться. Но больше всего их волновало то, что ту странную парочку, лейтенанта имперца и его твилечку, определили к ним в эскадрилью, вместе с еще двумя пилотами ТИА-защитников. Немногословные и сосредоточенные, имперцы действовали одним своим видом настолько раздражающе, что среди пронер появилась мания отсиживаться в кокпитах своих кораблей до тех пор, пока они не останутся на пилотной палубе одни. Якобы хотят проверить системы своих кораблей. Некоторые пилоты на разрушителе Харну показались вполне себе нормальными ребятами. Но таких меньшинство, они сплошь идейные фанатики нового порядка, которые веруют в то, что Инникс Девиан ведет их в поход против мятежников. При этом, ребята совсем немного выпускают из виду, что Девиан сам по себе мятежный военачальник. В ангаре выла сирена, меняя громкость и тембр. Над дверьми зажглись желтые лампы. Стандартный сигнал желтой тревоги, требующий от экипажа корабля, включая пилотов, занять место, согласно боевому расписанию. Пилоты бежали по посадочным рампам, чтобы нырнуть в кокпит и ожидать дальнейших указаний. И лишь пронеры пока что не следовали приказу, расположившись каждый у своего защитника в ожидании команды Силчу. «Есть предположение, что происходит?» – тихо поинтересовался Тайка. Карен глубоко вздохнул, обращаясь к Силе. Общее состояние окружающих его разумных сводилось к нетерпению, предвкушению, ожиданию драки. Но ничего конкретного. Об этом он и сообщил Альдеранцу. «Значит быть сражению», – заключил командир разбойной эскадрильи. «Выходит, что так?» – кивнул Карен. «Думаешь, Девиан решил напасть на кого-то из Новой Республики?» «Не могу исключать этого», — произнес Тайка. «Траун сильно потрепал нас в последнее время, включая атаку на Корусант. Об этом они узнали из голоновостей. На корабле их транслировали из каждого проектора. Но связь была односторонней, использовать те же терминалы для выхода в Голонит не представлялось возможным. Если импы сражаются против своих, то следует помочь им поубивать как можно большее количество друг друга», — решительно произнес Карен. «Если Девиан выступил против Новой Республики, то сделаем все, чтобы остановить его», — заявил Силчу. «А как же план Айсарт?» — уточнил Хорн. «Не думаю, что он предполагает наше выживание», — покачал головой Тайка. «Координаты базы Девиана мы знаем. Если еще и сумеем прикончить его, то задание выполнено. А Трауна оставим в живых», — скрипнул зубами Карен. «Я не хочу следовать плану Айсарт дольше, чем это определено нами», твердо сказал Альдеранец. «Она в любом случае нас обманывает, преследуя свои цели. Без связи с Новой Республикой все ее слова, просто слова». «Тайка», твердо сказал Карен, «у меня к Трауну собственные счеты. Полгода я не знаю, что с моей женой и тестем, пока этот синекожий гад крушит то, чему я отдал несколько лет своей жизни. Если будет возможность прикончить его, я это сделаю незамедлительно». Альдеранец покачал головой. «Уверен, что Миракс этого хотела бы», — спросил он. «Это может стоить тебе жизни». На мгновение Хорн растерялся. «Мири, может быть и нет», — произнес Карелианец. «Но бустер точно бы лег костьми, чтобы отомстить». «Ты ступаешь на опасный путь», — предупредил Тайка. «Ты говорил, что чувствуешь, будто Миракс и Террик живы». «И ощущаю это сейчас», — подтвердил Карен. «Но промедление меня буквально убивает». «После обстрела Корусанта невидимыми астероидами, Траун должен ответить за все. Я не джедай», — напомнил Тайка, «но мне кажется, что подобное не в их правилах». «Так и я тоже не джедай», — фыркнул Карен. слова этого Синекожего ничего не стоят. То он обещает атаковать исключительно военные объекты, то сбрасывает астероиды со взрывчаткой на голову мирного населения. В его словах есть некоторый резон, заметил Силчу. Временное правительство должно было позаботиться о том, чтобы прокормить гражданских, да и снятие всего счета целиком. Это просчеты нашего правительства, Хорн. Он ими просто эффективно пользуется. Нельзя обвинять его в том, что мы слишком глупы, чтобы предугадать каждое его действие. Говоришь, как имперец, с досадой произнес Карен. Он бросил взгляд на парочку, человек и Твилликка, которые забирались в кокпиты своих мстителей. Оба буквально мазнули взглядом по паре Пронер, но Карен уловил четко исходящую от мужчины неприязнь и даже разочарование. Что-то с этим лейтенантом не так, знать бы еще что. Эй, вы двое! Рявкнул на них руководитель полетов с палубы ангара. Живо по машинам. Не нужно привлекать внимание, посоветовал Тайка. А кто привлекает-то? Раздраженно бросил Карен, направившись к своей машине. Опустившись внутрь, задраив за собой люк, он проверил работу всех систем, когда внезапно на панели засветился голопроектор. Бело-голубые лучи света сплелись воедино, образуя лицо военачальника Нникса Девиана. Военачальник Нникс Девиан, украшенный многочисленными шрамами, но не перестающий от этого быть еще более имперским, лицо расплылось в довольной улыбке. «Доблестные защитники империи, сегодня мы примем участие в сражении, которое перевернет судьбу галактики с ног на голову. Нам представилась редчайшая возможность втереться в доверие к мятежникам, выступающим под имперским флагом, и нанести удар, одним махом уничтожив руководство сразу двух группировок. Уверен, что каждый из вас проявит свою доблесть на поле боя, и назад мы вернемся с победой. Сегодня уничтожим врагов, а завтра вернем себе центр империи». Карен с нескрываемым скепсисом покачал головой. Может быть, Девиан на что-то там и рассчитывал, вот только у одного отдельно взятого карелианца на этот счет были совсем другие мысли. Планета Мустафар даже с дальнего расстояния походила на огромный расплавленный кусок шлака. Фанаты господина Толкиена, увидев такой мир в реальности, наперебой бы твердили, что именно так бы выглядело Средиземье, если бы его все же захватил Саурон. Впрочем, если вспомнить толкиеновских орков и сравнить их с нынешними обитателями Мустафара, то разница небольшая. Однако, в текущий момент времени меня этот факт волновал меньше всего. На фоне багрового диска Мустафара широким строем располагались вражеские корабли. 6 звездных разрушителей типа «Имперские» и несколько легких кораблей прикрытия, крейсера типа «Улан». Большое количество транспортных звездолетов, ведущих погрузку-разгрузку. Флот «Доминиона» покидал гиперпространство, перестраиваясь для блокады и подготовки к атаке. Количество звездных разрушителей у нас совпадало, но при этом я привел к Мустафару еще 40 тяжелых крейсеров типа «Дредноут», 2 крейсера тральщика типа «Иммобилизирующий», 418 и полсотни карелианских корветов, не говоря уже о 4 ударных крейсерах типа «Акламатор» с десантом и еще одном «Драконе», оборудованном ионной пушкой. Большего количества звездолетов это сражение не требовало в принципе, отправленные заранее в систему и близлежащие к ней пространство разведчики не обнаружили сил, которые бы Ха-1 мог использовать для обеспечения засады. Учитывая, что ему неизвестно время атаки, которое не раз менялось с целью выявления подкреплений, которые могли бы прийти на помощь безумцу, маловероятен факт своевременного прибытия кораблей и подкрепления, даже если они существуют в природе. Пока Гилок транслировал флоту приказы о смене диспозиций для обеспечения безопасности наших тылов и флангов, я с легким прищуром наблюдал за тем, насколько легко и невозмутимо ведет себя противник. 6 звездных разрушителей, рассредоточившихся строем фронта, даже не постарались выпустить звездные истребители из своих ангаров или поднять дефлекторные щиты. Понятно, что между нами расстояние в 100 единиц, и ни один турболазер не поразит цель на такой дистанции. Поэтому я спокойно мог анализировать и подмечать мелкие детали, и они мне не нравились. Излишнее, показное спокойствие противника не может объясняться одними лишь верой в темную сторону силы и собственную надменность Ха-1. Есть еще что-то, что до сих пор не продемонстрировано. Если пойму, что именно и откуда ждать удара, будет намного проще. «Сэр», — обратился Гилот, — «станция связи фиксирует входящее голографическое сообщение с одного из разрушителей противника. Запрашивают разговор с вами». «Ожидаемо», — кивнул я, — «свяжите и объявите боевую тревогу на кораблях флота. Скиметар приготовить к запуску. Авиацию вывести из ангаров. флоту максимальная бдительность, мы угодили в ловушку, которая вот-вот захлопнется. Дракону В начать накачку энергии для ведения огня. Остальным кораблям начать запуск истребителей по плану «Авангард» с помощью лучей захвата. Нам нужно максимальное ускорение при выведении авиакрыла из ангаров. К сожалению, путешествовать на таком корабле с заряженным энергией буфером, появившегося после сражения на верфи Хаста, опасно. Поэтому приходилось выигрывать время для того, чтобы реактор накопил энергию. Если Пиллион и удивился, то виду не подал, предпочитая заняться исполнением приказов. Спустя мгновение, над моим подлокотником появилась, нет, не миниатюрная фигурка в треть роста от настоящего. Передо мной появилась голова, достигающая сантиметров 60 в диаметре протекции. Даже в бело-голубом свечении и низком качестве разрешения Х1 выглядел уродливо. Покрытая замысловатой вязью непонятных мне татуировок лысая голова, под кожей которой явственно даже в таких условиях можно было различить сеть темных вен, глубоко посаженные глаза с хорошо заметными синяками под ними, большой лоб, нависающий над остальной частью лица, отвратительные складки морщин, больше похожие на следы застывшего после расплавления металла. Я никогда прежде не видел это существо, даже в прошлой жизни как-то мельком исследовал его историю. Х1. Но сейчас у меня сложилось совершенно определенное отношение к этому существу, да и не только к нему. Тот, кто желает власти ради власти как таковой, безумец по определению. Палпатин может сколько угодно рассказывать, что узурпация власти и милитаризм галактики направлены в первую очередь на защиту галактики от вторжения южань-вонгов. Возможно, так оно и было, до того, как он сразился с магистром Винду в своем кабинете. Последующие действия императора ничем иным, кроме как консолидацией власти и работой над продлением своей жизни, я назвать не могу. Может быть и не прав, но это мое мнение. Исходя из того, какие данные были получены относительно мотивировок Х1, он жалкая пародия Палпатина. С тягой к абсолютной власти, в том числе и путем познания секретов темной стороны силы. Но, для чего? Захватить галактику ради того, чтобы потешить свое эго и доказать всем, что он такой могущественный и всесильный. 6 звездных разрушителей и горстка войск, не говоря уже о базе на планете фабрике, не самое удачное начало. С таким стартовым капиталом покорение галактики может занять всю жизнь. А с другой стороны, для некоторых путь, уже сама по себе цель. Гранд-адмирал Траун, голос Х1 звучал как нечто среднее между хрипом немого и звуком проводимого по стеклу металла. Ну вот ты и пришел, как я и предсказывал. Темная сторона предполагает работу по одной и той же методичке, насколько я осведомлен. Хвастовство мнимым предсказанием будущего и его исходом является распространенным заблуждением адептов темной стороны, произнес я. Последний разумный, который утверждал также, окончил свое физическое существование в шахте второй звезды смерти не так далеко от этого места. Надменность, презрительно произнес Х1, я давно уже не акалит, я, лорд Ситов. И со мной все могущество темной стороны. Мои поздравления, ответ, казалось, немного ошарашил злобного клона джедая Фалана Грея. И что дальше? Ты присягнешь мне на верность, самоуверенности этому парню не занимать. Что ж, продолжим беседу, это может дать дополнительную информацию. И станешь моим полководцем. Под моим командованием ты подчинишь для меня галактику. Благодарю за предложение, но на сегодняшний день у меня другие планы. Возражение вызвало на его лице мерзкую улыбочку. «Гордец», — хмыкнул Х1, — «ты будешь служить мне, когда увидишь мое могущество. Преклони передо мной колено сейчас, и я позволю тебе». Как-то мой сосед по гаражу тоже говорил, что он самый могучий мужчина в районе. Правда, перед этим он употребил пару бутылок храброй воды и попытался доказать трансформатору в кооперативе, что тот ворует электричество. Столь фееричного способа лишить ГСК электричества, а себя, волосяного покрова, я к тому моменту еще не видал. Осуждал ли я себя за то, что не отобрал у пьяного металлическую трубу от пылесоса, который тот охаживал трансформатор? Нет, конечно же, каждый сам выбирает способ обретения премии Дарвина. Главное не мешать на пути к достижению заветной цели. Объяснять что-либо этому разумному нет смысла. Зато есть вариант использовать обман для обретения тактического преимущества. Я сделал жест Пиллиону открыть широкоформатное вещание в сторону кораблей противника. Если получится деморализовать противника, то это даст нам преимущество. Боюсь, ваши действия, а также переманивание имперских военнослужащих на свою сторону расходится с позицией, которую занял император Палпатин, возродившийся в глубоком ядре, на планете Бис. Если Ха-1 как-то и отреагировал на мои слова, то от меня это ускользнуло. Клон Сит лишь надменно улыбнулся. «Хорошо сказано», — произнес он. «Теперь я понимаю, что привело Мола к предательству меня. Трус до последнего трус, особенно, когда присмыкается перед сильными мира сего. Палпатин меня не волнует и не страшит. Я был на Вджуне, а вот это уже интересный кусочек информации. Я видел, насколько ослабла темная сторона в галактике. Искренне вам сочувствую», — произнес я. «Самовлюбленные эгоисты не допускают и мысли о том, что кто-то может не восхититься их величием. У Ха-1 явные проблемы с чувством собственного достоинства. Уязвленная гордыня, вызванная его неоригинальностью, вторичностью и малым масштабом его собственных успехов, провалов в секторах Ниджун и Квили никак не могли держать в спокойном состоянии духа и с холодным разумом существо, чье существование основано на эмоциях, а следовательно, вывести его на откровение будет довольно просто. Достаточно дать понять, что его действия считаются мной в большей степени незначительными. И тогда, с целью подкрепления своей позиции, он несомненно скажет больше, чем хотел. Может быть, он и чувствителен к силе, в отличие от меня, но ему далеко до интриганов и мастеров лицедейства, вроде Палпатина. Обозваться лордом ситов может каждый. Забрак по имени Мол считает себя Дартом, одним из двух лидеров ордена ситов Дарта Бейна. С психопатами обычно не спорит, потому как это может привести к непредсказуемым последствиям. С темными повелителями ситов, вроде Дарта Вейдера, я бы тоже подобную штуку не стал проворачивать. Они достаточно опытны в вопросе контроля своих эмоций и поведения. А вот эмоционально неустойчивый клон джедая, созданный на Камино перед войной клонов, явно не может отличаться психологической стабильностью. О применении Исаламири при клонировании до моих упражнений на Вейланде эта галактика вряд ли знала. Ты был бы достойным учеником Сита, если б представлял какую-нибудь значимость для меня в плане силы, заявил Ха-1, истерически посмеиваясь. Что ж, я на верном пути. Главное не переборщить. Я наблюдал за тобой истине, продолжал свой заурядный рассказ о собственном величии Ха-1. Ты достойный полководец, чтобы служить мне, слишком избирательный и излишне гуманный, поэтому я сохраню тебе жизнь. Ты будешь свидетелем того, как я уничтожу твой флот с помощью оружия, которое ты не заметил на Вджуне. Внутренне я напрягся, внешне же подобных сигналов в пространство лучше не подавать. Даже если ловушка намного серьезнее, чем я предполагал, то придется как следует извернуться, чтобы выйти из сражения победителем. Но мысли метались в голове подобно тараканам в соответствующем виде спорта, где главная скорость. Оружие на Вджуне, о чем речь? Мы проверили планету сверху донизу и ничего не нашли. Твои ручные зверушки так никогда и не поймут величия темной стороны, пока я не покажу им его, продолжал Ха-1. Ведь при своем узком понимании метафизики этой вселенной, ты все равно оказался вынужден привлекать на свою сторону одаренных. Спасибо, что доставил ко мне предателя Мола и руку императора. Они, как и ты, и станут прекрасной основой для моей собственной армии клонов. Раз уж Забрак не смог достать для меня ночных сестер, то вы замените их в инкубаторах. А когда у меня будут сотни таких же, как ты, командиров для моего флота, когда я подчиню с их помощью сперва твой доминион, затем, всю галактику, и с такой силой мне не будет указом какой-то там Палпатин. Хотя, на мгновение голова Ха-1 наскалилась, продемонстрировав кривые зубы, мне будет интересно узнать, что именно он использовал, чтобы выжить. Вот даже как, неутешительные выводы. Во-первых, налицо явно прогрессирующее безумие. Не знаю, что Ха-1 там навоображал себе относительно моих способностей, но факт остается фактом, меня он явно не получит. Во-вторых, теперь понятно, что именно Мол собирал для Ха-1 на Датамире. Генетический материал для клонирования одаренных. Забрака он в тонкости своего плана не посвятил, сославшись на то, что введет его в курс дела после возвращения на Мустафар. Но, думаю, понятно, что никто никого к делу приобщать не собирался. Мол, в своей наивной простоте намеревался использовать Ха-1 для восстановления своего величия, а последний, чтобы кто-то набрал ему мясо для клонирования. После чего, Мол, наверняка исчез бы окончательно. Судя по всему, повторяется история с Рейнаром Обскура, когда мое вмешательство в его судьбу спасло инквизитора от участи стать частью последователей Рагноса или погибнуть от их клинков. так и мол должен был умереть ради свершения планов Ха-1. Впрочем, возможно, что не вмешайся я в ход истории, вообще бы судьба Дарта Мола пошла бы иным путем, но сейчас об этом думать уже поздно. Необходимо предотвратить немыслимое создание армии клонированных адептов силы, потому как я сам зарекся делать это и не позволю кому-то другому заниматься подобным дрянным делом, угрожающим Доминиону и моим планам. Можно сколько угодно строить предположения, но чует мое сердце, отнюдь не случайно Мара Джейд и Асакатана натолкнулись на эти грузоперевозки. Совсем не случайно. Проведение силы ли это, или джедайское чутье, уже не столь важно. Главное остановить. Один безумный клон, чувствительный к силе, едва не построил себе звездный суперразрушитель и собрал немалый флот, армию, ресурсы. А чего добьются десяток таких? Сотня? Тысяча? Очевидно, он не так уж и безумен, раз не клонирует себя. Наверняка знает о том, что клон от клона будет обладать куда как худшими жизненными признаками и своей относительной недолговечностью. Итак, по косвенным признакам его речи можно было понять, что ловушка все же есть. Наши силы уже сблизились достаточно, чтобы начать перестрелку, но мы будем максимально оттягивать ее начало, чтобы не навредить плану атаки. Зафиксируем мысль. Ха-1 намерен создать армию клонов, в том числе используя меня, Мару Джейд и Мола в качестве доноров. Вопрос первый, откуда у него клонирующие цилиндры? Маловероятно, что речь идет о моей собственной фабрике. Она разделена между несколькими кораблями, чтобы можно было использовать энергетическую установку откломаторов с минимальными переделками для того, чтобы производить клонов. Эти корабли находятся под постоянным мониторингом и имеют превосходное прикрытие. Случайно или специально узнать об их существовании Ха-1 не мог при всем своем желании. Следовательно, у безумного клона есть собственная лаборатория. С одной стороны, это хорошо, лишние клонирующие цилиндры, какими бы они ни были, мне явно не помешают. С другой, сперва надо прикончить психопата, чтобы разбираться с тем, что у него имеется в активе. Второй момент – оружие, якобы обнаруженное на Вджуне. О чем вообще идет речь? Собственно, не мудрствуя лукаво, об этом я у Ха-1 и спросил. «Узнаешь вскоре», – хохотнул он. «Как только придет твое время встретиться с моими силами и моими союзниками, что вскоре будут служить только мне. Но, я должен поблагодарить тебя. Если бы ты не навестил Вджун раньше меня, не выскреб его до основания, я никогда бы не был столь усерден в поисках абсолютного оружия. Я нашел его, оружие Дарта Вейдера, которое он придерживал для себя в тайне от остальных». Ха-1 рассмеялся, с насмешкой смотря на меня. Недоброе предзнаменование. И прозвучало оно с явным намерением дезорганизовать меня. «Хат, побери эти буферы на солнечном ожоге. Почему так медленно?» «И», — продолжил он, — «думаю, как ты уже догадался, бессмысленной тратой времени было использование открытого вещания на мои корабли. Каждый, кто служит в моем личном флоте, скорее умрет, чем предаст. Не то, что те отбросы, которые двигаются сюда, чтобы поквитаться с тобой». Подтекст: подкрепление на подходе. А раз так, то, сэр, Пиллион указал на многочисленные отметки кораблей, появившиеся позади нашего резервного отряда. Мне хватило нескольких секунд для того, чтобы понять, меня переиграли. Полсотни кораблей, венаторов, акламаторов, десяток имперских, вышли из гиперпространства позади моих крейсеров-тральщиков и десантных звездолетов. Прикрытие из тяжелых крейсеров типа дредноут принялось оживать, медленно разворачиваясь против наступающего противника. Теперь понятно, кто помогал ему восстанавливать разрушенные звездолеты. Наверняка у Девиана они из той же серии. Счет, идущий на секунды. Понимание ошибки. Нельзя сражаться против нескольких сильных противников. Я дернул за хвост нескольких змей, не понимая, что они уже сплелись в один клубок, направленный против моих усилий. Меня просчитали. Ошибка, которая будет стоить дорого. Можно уже списать из своих подсчетов определенную часть эскадры. И я даже знаю какую. Неприятно, больно, но придется. Ха-1 намерен использовать меня для своих целей. Что ж, уверен, ему придется потрудиться как следует, потому что без боя я сдаваться не собираюсь. Полный вперед, приказал я, атаковать противника корабельной артиллерией. Тыловому отряду, максимальная бдительность. А сейчас ты увидишь мою мощь, Траун, зловеще пообещала голова. Сперва я и Девиан раздавим твои корабли, а затем, я сомну и его силы, подчинив их своему влиянию. Но сперва, наслаждайся видом, как твои корабли будут уничтожены. Мол, хотел уничтожить меня с твоей помощью, но не подумал, что я на два шага впереди вас всех. Потому что я настоящий лорд ситов. Требование Ха-1 звучало зловеще, многообещающе и явно служило стартом для начала операции. Сосредоточенным огнем противник превратил не успевший среагировать актламатор Доминиона в кучу металлолома. Дракону В огонь по флагману противника, приказал я, наблюдая за кораблем, с которого велась передача Ха-1. Что-то странное происходило с носовой частью этого корабля, словно она разрушалась по центру и холодный пот прокатился по спине. Огонь, приказал я. Одиночный выстрел дракона В совпал с тонким зеленым лучом энергии, который прорезал наш строй, сметая по касательной надстройку воинственного и обращая дракон В во вспышку света. Ионный заряд пробежался по поверхности звездного разрушителя, оборудованного суперлазером. Но одного выстрела мало, чтобы уничтожить этот корабль. И второго выстрела у нас нет. Флагман Ха-1 разворачивался для нанесения еще одного удара. И у нас нет времени для того, чтобы уничтожить корабль с такой дистанции. Мою тактику использовали против меня, существенно ее улучшив. «Сэр, воинственный потерял управление», — хрипло произнес Пиллион, наблюдая за тем, как звездный разрушитель начинает рвать строй, уходя в нижний эшелон. На ближайшее время он не боец, и более чем уверен, что Ха-1 не собирается уничтожать мои корабли, он будет выводить их из строя, чтобы захватить, инициировать авангард, — приказал я, не отрывая взгляда от флагмана противника. Несмотря на урон, получаемый от наших турболазеров, этот корабль выстрелил второй раз и обезглавил мертвую голову. Капитану Брену, нанести удар по флагманскому разрушителю противника. Уничтожить рубку или... нервно спросил Пиллион, наблюдая за тем, как третий выстрел корабля Ха-1 буквально испепелил тяжелый крейсер, вставший на пути лазера, не позволив нанести удар по кораблю Дории. «Вы не поняли, капитан?» — уточнил я. «Флот Ха-1 укомплектован подчиненными ему марионетками. Если мы не прикончим им всех, на тактическом мониторе пропали отметки обоих крейсеров-тральщиков типа иммобилизирующий 418, исчезнувших в окружении множественных мла противника, то они нападут на нас в другом месте. Кроме того, они только что убили капитана Харбида и капитана Абана. Смерть наших друзей не должна остаться полумерой. Уничтожим их всех, каждого на борту флагмана Ха-1. В качестве трофеев сойдут и обломки корабля. Нельзя позволить им и дальше уничтожать наши звездолеты». «Есть, сэр», — отозвался Гилот. Спустя несколько секунд, как только сигнал связи достиг камлинков, летящих сквозь пустоту пилотов ТИЭ-перехватчиков и бомбардировщиков, запущенных при помощи лучей захвата по методу прощи, вакуум, разделяющий мой флот и корабли безумного клона, озарились сотнями ионных двигателей, а затем шесть эскадрилий бомбардировщиков, оказавшиеся в непосредственной близости от разрушителей противника, выпустили свой смертоносный груз. Битва при Мустафаре началась. Глава 50. Прожарка. С кровью. Часть 2. Полог палаточного шатра, которые на призрачном острове заменяли быстровозводимые жилые и рабочие модули, откинулся с такой силой, что создал своеобразный ветровой поток. Штибин отвлекся от изучения схемы разобранного проектора, вопросительно посмотрев на вошедшего. Лицевую мимику Мери сложно разобрать и научиться понимать. И, несмотря на количество времени, которое оперативник прожил среди бойцов сопротивления Мери, так и не сумел делать это в полном объеме. Но раздражение читалось на лице Солосиксха столь явственно, что не требовались сколько-нибудь серьезные познания в ксенофизиогномике. «Ты закончил?» Его голос был резким, интонации требовательными, а движения дерганными. «Можно сказать и так», — кивнул доминионец, хрустнув шеей. «Соленая вода изрядно попортила схемы, контакты, соединения. Проектор сгорит при активации. Забирай все с собой», — приказал Сиксх. «Мы уходим?» Штибин допустил в свой голос искреннее изумление. «Да», — из глотки амфибии раздался яростный клекот. «Патрульные корабли Доминиона на подходе. Какого хатта?» Штибин продолжал оставаться в своей роли. «Ты же сказал, что это место безопасно». «Так оно и было», — заявил Сиксх. «Значит, что-то явно произошло». И Штибин догадывался, что именно. «Наши наблюдатели видели, что лараты кружат вблизи пролива призраков, однако они так ничего и не находили. Сейчас же они четко окружают нас. Ближние посты показывают, что дальние точки наблюдения уже атакованы бойцами Доминиона. Банта Пуауду, Штебин принялся складывать инструменты в рабочую сумку. «Мне нужна помощь, чтобы все это забрать с собой. Нам есть куда отступить?» «Да», немного подумав, произнес Сиксх. «Старая шахта торговой федерации в горе Меракан. Там есть подводное ответвление, ведущее в пещеру. Пересидим там, запасы продуктов и оружия есть. Тогда пришли Мире, чтобы помочь мне вынести проектор». Штебин выбрался из-за рабочего стола и ткнул зажатым в руке гидравлическим ключом в разобранное устройство. «Ты же знаешь, они меня не слушают. Они никого, кроме меня, не слушают», — горделиво произнес Сол, поворачиваясь спиной к оперативнику. Штебин лишь тяжело вздохнул. «Как неэстетично, топорно и глупо. Но пора завязывать со всем этим. Надоело питаться одной лишь рыбой в полусыром виде, а ничего другого у бойцов сопротивления Мере попросту и нет в наличии. Революционеры с облезшей чешуей». Гидравлический ключ описал дугу и проворного Мере на месте не оказалось. «Теперь понятно, кто навел их на нас», – прошипел Сиксх, переходя в боевую стойку. В его руках появились виброножи. «Глупый имперец, я устроил тебе последнюю проверку. Твои помощники держатся очень далеко от нашего острова и ни за что его не найдут. Взять его». В проход бросились два долговязых и гибких Мере, дожидавшихся команды снаружи. Сам Сол кинулся в сторону выявленного предателя, намереваясь всадить нож в живот оперативника. Штебин слегка качнулся назад и в сторону, пропуская удар кулаком одного из вбежавших Мере мимо своего лица и одновременно ударом ноги отбивая каблук со спрятанным внутри него передатчиком, тем самым обрывая шифрованный сигнал. «И те, кто работает вместе с капитаном, должны среагировать соответствующим образом, потому как кое в чем Сол все же ошибся. Зато гидроключ делал то, для чего он и находился в человеческой руке. Правда, он врезался в горло первому Мере, которого Штебин поставил перед собой в качестве щита. Виброныш Сола впился в тело сородича, толкнув умирающего на предводителя пиратов. Штебин перехватил руку второго бойца, бросил его через плечо и добивающим ударом перебил горло противника. Выбравшийся из-под тела сородича Сиксх попытался было резануть Штебина наискось. Дождавшись, когда клинок пройдет мимо, человек ударил ногой Мере в грудь, заставив того отлететь назад. Виброныш вылетел из руки Мере, поэтому он бросился в новую атаку с голыми руками. Капитан Штебин, подпрыгнув, крутанулся, нанося круговой удар ногой по голове противника. Как подкошенный, легендарный призрак рухнул на землю и больше не поднялся. Оперативник подошел к поверженному врагу, наклонился, отмечая наличие дыхания. Убедившись, что Мере жив, доминионец с упреком посмотрел на коренастую фигуру серокожего инородца, стоящего под пологом шатра. «Мушкил», неодобрительно посмотрел он на Нагри. «Чего так долго?» «Прошу прощения, капитан Штебин», Нагри устрашающе улыбнулся. «Мы были заняты, а я тут прохлаждался, что ли?» — буркнул человек, указывая на трех поверженных врагов. «Я вон, троих головорезов уложил». «Вы великий воин, капитан Штебин», — поклонился Нагри. «Но у нас было 43 противника, а команда смерти всего четверо. Небось перебили всех?» — подначил Штебин, связывая единственного живого пленника. «Обижаете, капитан Штебин», — от души веселился Мушкил. «Все захвачены целыми». Оперативник еще раз бросил взгляд на двоих убитых и одного Мере, лежащего без чувств, после чего сплюнул на землю. «Хвастаться нехорошо, Мушкил», — беззлобно произнес он. «Ну так не хвастайтесь, капитан Штебин», — приглушенно рассмеялся Нагри. «Да к хатту все», — вздохнул оперативник. «Перехожу в контрразведку. Будут мне тут еще боевые джавы нотации читать». Ответом ему были четыре негромких мяукающих смешка. «Угу, значит, весь отряд тут. Ну молодцы, чего уж сказать». Алекс от всей души высказал все, что думает, когда мимо скимитара пронесся третий по счету зеленый луч когерентного огня, испаривший еще один тяжелый крейсер. На этот раз прикрывающий странника пустоты. «Это еще что за звезда смерти на минимальных настройках?» — возмутился он, глядя на то, как 600-метровый корабль распадается на куски. «И какого хатта он распадается на куски?» Тамакс, положив бомбардировщик на левую плоскость, увел машину с траектории концентрированного огня собственного флота, крушащего флагманский звездолет противника. «Маскировка», — сквозь зубы произнес Тамакс, активируя ЦУД. «Две секунды, и Ятаган оказывается в нескольких единицах от звездолета противника. Когда эта империя построила подобные разрушители?» — поинтересовался Алекс. «Торпеды готовы. Это проект «Сумерки», — пояснил Томакс, один из побочных проектов «Звезды смерти». Через год после завершения «Войн клонов» по приказу Вейдера построили «Звездный разрушитель», оборудованный суперлазером, какой-то гибрид Венатора, победы имперского, небольшой экипаж и мощь, достаточная для уничтожения небольшого астероида в одном корабле. «А ты-то откуда знаешь об этом?» Скимитар завертел спираль, уходя из-под огня невесть откуда взявшихся дроидов-истребителей типа «Стервятник». Томакс нажал на гашетку, разнося на куски пару особо настырных противников. Компьютер наведения зафиксировал цель, носовую часть разрушителя противника, звездный разрушитель с осевым турболазером. В Академии только ленивый не рассказывает о нем, о завоевателе, который уничтожили как раз в системе Мустафар, да о других проектах супероружия. По дефлектору застучали вражеские выстрелы. Торпеды пошли. Томакс потянул штурвал на себя, заставив скимитар вверх, одновременно с этим активируя ЦУД. Буквально на секунду, но этого достаточно, чтобы выйти из зоны поражения взрыва. 36 протонных торпед, ведомые данными, указанными компьютером наведения, устремились к цели. Несколько из них были протаранены дроидами-истребителями, которые заменяли противнику стандартное авиакрыло на разрушителях. Но более 20 торпед нашли свою цель. Малиновые излучения кинетических снарядов впились в корпус безымянного звездного разрушителя, испаряя огромную часть звездолета. Лишившись носовой части, разрушитель, к этому времени ставший похожим на внебрачное дитя победы Венатора, унаследовавшего от родителей характерные черты, боковые пилоны от первого и хвостовой отросток от второго, еще не перестал испытывать свои страдания. Цепь внутренних взрывов прокатилась по корпусу от переднего среза и до кормы, вышибая куски обшивки и верхних палуб. Детонация источников энергии – это всегда страшно, особенно когда этому подвержены звездолеты, оборудованные реактором солнечной ионизации. Звездолет проекта «Сумерки» имел подобное оборудование. И именно реактор поставил точку в существовании супероружия. Ослепительная вспышка мгновенно испарила корабль, обдав ударной волной и обломками находящиеся по соседству звездные разрушители. И сами пережившие налет ТИ бомбардировщиков, корабли вражеского флота пестрели огромными пробоинами. Пробитые палубы и облака обломков стали их неизменными спутниками. Но они не были сильно заметны в океане зеленого огня, которым обменивались звездные разрушители флота Доминиона и имперского военачальника. «Возвращаемся на Химеру», – озвучил свое решение Томакс, уводя корабль в сторону флагмана. «Если выживем, нарисую на фюзеляже силуэт этого разрушителя», — решительно произнес Алекс. «Кстати, а как он называется?» «Сумерки, сумерки, название операции», — пояснил Томакс. «Название разрушителя неизвестно. Вот и пусть погибает безымянным», — со злобой в голосе произнес Алекс. «Три разрушителя из строя вывел, три крейсера уничтожил. Хорошо, что мы этого ублюдка прикончили». Со вздохом облегчения капитан Пиллион бросил взгляд на невозмутимо сидящего в своем кресле гранд-адмирала Трауна. «Флагман противника уничтожен», — произнес командир звездного разрушителя, не скрывая своей радости. «Триумф преждевременен, капитан», — заметил Траун, неотрывно наблюдая за тем, как авиакрылья всех шести звездных разрушителей флота Доминиона лишают вооружения корабли противника. «Мы еще не победили». Пять звездных разрушителей из флота Х-1, отбиваясь от наседающих на них перехватчиков и бомбардировщиков, начали маневрирование, стремительно сближаясь с силами Доминиона, точнее с тем, что от них осталось. Гранд-адмирал привел в систему Мустафар шесть звездных разрушителей, из числа которых два уже лишились надстроек и сейчас едва ли полностью боеспособны. Частный случай, столь редкий, когда надстройка, а вместе с ней и большая часть офицерского состава корабля уничтожены. Судя по тому, что мертвая голова и воинственный, занимавшие положение на флангах построения разрушителей Трауна прекратили бесцельный дрейф и беспорядочную стрельбу, управление и командование восстановлены. Еще один плюсик в сторону предусмотрительности Трауна, приказавшего старшим помощникам неотлучно находиться на запасных командных пунктах. Несколько минут неконтролируемого дрейфа, и оба этих разрушителя уже обзавелись немалым количеством повреждений корпуса. Без генераторов щитов, сканеров, на одной лишь системе Сиал долго не продержишься. Доложили о гибели Абана и Харбида, сообщил Пиллион, ознакомившись с результатами доклада с поврежденных разрушителей. Собственно, это было и без того понятно, но всегда есть надежда на то, что твои коллеги выживут. Но не в этот раз, и пусть остались их клоны, да большой запас генетического материала, слепки матриц, все же, это немного не то же, Что иметь дело с оригиналами? Отвести мертвую голову и воинственного в тыл передового отряда, приказал Траун. Использовать в качестве сил поддержки и ротации. Корветом обеспечить прикрытие. Пока вахтенный докладывал об исполнении приказов, Гилот неотрывно наблюдал за тем, как разворачивается сражение. Поврежденные звездные разрушители, снизив скорость, пропустили химеру, странника пустоты, непреклонного и красную перчатку вперед, позволив им сойтись в клинче с пятеркой разрушителей флота Ха-1. Количеством противник, несомненно, подавлял, а вот качеством. Звездные разрушители Доминиона укомплектованы системами Сиал, а потому под огнем могут продержаться дольше, чем их противники. Авиакрыло первых, те перехватчики в то время, как у вторых, дроиды-истребители, которые, к тому же, уже начали заканчиваться. Разрушители Ха-1 стремительно теряли свое вооружение, став жертвами налетов бомбардировщиков. Второй выход шести эскадрильи с использованием кумулятивных ракет фактически выжег бортовые батареи на кораблях противника. Теперь те остались лишь исключительно с башенной артиллерией, которой тоже надолго не хватит. Но это не самое страшное. Оба крейсера тральщика, четыре ударных крейсера типа «Акламатор» с десантом, «Венатор» с ионной пушкой и добрых полдюжины тяжелых крейсеров типа «Дредноут». Все они теперь потеряны. Навсегда. Эта пара иммобилизирующих 418 являлась кораблями Сьютрикского флота, перешедшими под командование гранд-адмирала после битвы при Сьютрике 4. Теперь таких кораблей во флоте Доминиона осталось всего 4. Черный Аспид, Ловчий, да крейсера, полученные во время миссии против лейтенанта Данелла и пиратов Люмини, да еще четверка звездных разрушителей типа Интердиктор, которые сейчас входят в состав оперативных групп, действующих на коммуникациях противника. Более подобных звездолетов во флоте нет. Из 50 звездных разрушителей и ударных крейсеров Эникса Девиана, лишь 4 Акламатора получили нокдауны и в настоящий момент находятся вне поля битвы. Ничто и никто не намеревался покинуть место этого сражения, каждый видел победу за собой, да и смысла большого нет. Корабли Девиана блокировали чистое пространство для отхода звездолетов Доминиона, а те, в свою очередь, разрушителям из флота Ха-1. С гибелью Ха-1 Девиан с легкостью мог усилить свои 10 имперских с помощью пятерки аналогичных разрушителей, лишившихся предводителя.